Два великих слова. Не пугайся слова «кровь». Кровь, она всегда прекрасна, кровь ярка, красна и страстна, кровь рифмуется с любовь. Этой рифмы древний лад, разве ты не клялся ею, самой малостью своею, чем богат и не богат, жар ее неотвратим, разве ею ты не клялся в миг, когда один остался с вражьей пулей на один, и когда упал в бою, эти два великих слова, словно красный лебедь, снова прокричали песнь твою, и когда пропал в краю вечных зим песчинка, словно эти два великих слова прокричали песнь твою. Мир качнулся, но опять в стуже пламени и бездне эти две великих песни так слились, что не разнять. И не верь ты докторам, что для улучшения крови килограмм сырой моркови нужно кушать по утрам.